Глава 14. Вернувшись в Окленд после своих странствований, я побывал на пристани и снова свел дружбу с Нельсоном. Он теперь постоянно оставался на берегу и вел еще более безумную жизнь, чем раньше. Я тоже большую часть времени проводил на суше, в компании с ним, лишь изредка совершая короткие поездки по заливу, когда на какой-нибудь шхуне не хватало рук. Таким образом, мои силы уже не восстанавливались периодами воздержания, жизни на свежем воздухе и здорового труда. Я пил ежедневно и при всяком удобном случае напивался допьяно. Я все еще продолжал воображать, что секрет ячменного зерна заключается в том, чтобы напиваться мертвецки, по-скотски. За это время я здорово пропитался алкоголем. Я буквально жил в кабаке, превратился в завсегдатая баров и даже того хуже. И вот тут-то Джон Ячменное Зерно пытался снова одолеть меня. Он избрал другой, более предательский, но не менее убийственный способ, чем в тот раз, когда я чуть не дал отливу унести себя в открытое море. Мне еще не стукнуло 17 лет. Всякую мысль о постоянной работе я с презрением отвергал. Я чувствовал себя тертым калачом среди других тертых калачей. Я пил, потому что эти люди пили, и потому что я не хотел от них отставать. Настоящего детства я никогда не имел, и теперь, слишком рано став взрослым, я был довольно-таки бесчувственным и притом, увы, знал многие скверные стороны жизни. Я даже не испытал, что такое любовь чистой девушки. Но зато я успел заглянуть в такие бездны, что воображал, будто вполне постиг и любовь, и жизнь. Мало хорошего было в том, что я узнал. Не будучи от природы пессимистом, я все же был убежден, что жизнь довольно-таки дрянненькая, ничего не стоящая штука. Дело, видите ли, было в том, что ячменное зерно притуплял мои чувства. Я уже перестал слышать прежний голос души. Даже мое любопытство начало покидать меня. Не все ли равно, что там находится, на другом конце света? Живут там мужчины и женщины, без сомнения, точь-в-точь похожие на мужчин и женщин, которых я знаю. Они женятся, выходят замуж и проходят весь круг мелких людских забот, а затем, разумеется, там можно найти еще и выпивку. Но стоит ли ехать так далеко, на край света, за выпивкой? Не проще ли завернуть за ближайший угол и зайти к Джо Виджи, где я мог найти все, что мне было нужно? Да и Джонни Рейнгольдс все еще содержал трактир «Разлука». И кроме этих были кабаки на каждом углу, да еще в промежутках между углами. Шепот, звавший меня проникнуть во все тайны жизни, становился все более и более смутным по мере того, как алкоголь пропитывал насквозь мое тело и подчинял себе мой ум. Прежние беспокойные стремления улеглись. Не все ли равно, умереть и сгнить в Окленде или где-нибудь в другом месте? И я, несомненно, вскоре умер бы и сгнил, судя по тому, с какой быстротой Джон Ячменное Зерно гнал меня в могилу. Но, к счастью, оказалось, что дело зависит не только от него. Я уже знал, что значит лишиться аппетита, знал, что значит вставать поутру с дрожащими руками, со спазмами в желудке, с пальцами, онемевшими точно от паралича. Я узнал, как необходимо выпить тут же стаканчик, чтобы опохмелиться. О, Джон Ячменное Зерно ловко умеет поддать допингу, когда у человека и мозг, и тело горят и поют от действия отравы. Он, чтобы вылечиться, набрасывается снова на тот самый яд, от которого заболел. Хитростям Джона Ячменное Зерно нет предела. Он уже раз чуть-чуть не убедил меня покончить с собой. Теперь он старался сам меня убить, не затягивая дело. Но и этого ему было мало. Он пустился еще на одну хитрость, и на этот раз он чуть было не одолел меня. Но зато я получил хороший урок и узнал одну вещь про него. И после этого я начал пить с оглядкой, как опытный пьяница. Я узнал, что есть предел выносливости моего великолепного организма. Ячменное же зерно никаких пределов не знает. Я узнал, что ему достаточно какого-нибудь часа или двух, чтобы одолеть мою крепкую голову, мои широкие плечи и могучую грудь, свалить меня на землю и начать беспощадно душить меня за горло своей дьявольской рукой. Однажды мы с Нельсоном сидели в кабаке. Дело происходило вечером, но было еще рано. Сидели мы там исключительно потому, что оба были без гроша, а время было предвыборное. Нужно сказать, что перед выборами местные политические деятели, выставившие свою кандидатуру на какую-нибудь должность, имели обыкновение совершать обход всех кабаков, чтобы вербовать голоса. Сидишь себе за столиком, в горле совсем пересохло и думаешь, кто бы мог подвернуться, да угостить стаканчиком. Или уж не лучше ли будет пойти в другой кабак? Авось там в долг поверит. Сидишь и не знаешь, стоит ли тащиться куда-нибудь подальше, а в дверь вдруг широко раскрывается и входит целая компания изящно одетых господ. Обычно они бывают довольно упитанные, и от них так и веет богатством и добродушной любезностью. У них всегда находится улыбка и приветствие для каждого, даже для всех, хотя у вас в кармане нет и 5 центов, чтобы уплатить за стакан пива. Даже для робкого бродяги, который прячется в углу и который, конечно, не пользуется правом голоса. Правда, он может всегда зарегистрироваться где-нибудь в гостинице. И представьте себе, стоит только появиться этим господам, стоит вам увидеть, как они широко распахивают дверь и входят, широкоплечие, с выпеченной грудью, с видимыми признаками отличного пищеварения, благодаря чему они не могут не быть оптимистами, не могут не подчинить себе жизнь. Стоит вам увидеть их, как вы сразу приосаниваетесь. Значит, вечер все-таки ознаменуется чем-нибудь. Во всяком случае, вам удастся хоть начать выпивку. А затем, кто знает, может быть, боги будут к вам благосклонны, может быть, удастся выпить еще, и вечер завершится грандиозной оргией. И в самом деле, не успеваете вы оглянуться, как уже вы у стойки опрокидываете себе в рот стакан за стаканом и стараетесь запомнить фамилию ваших новых знакомых и какие должности они мечтают занять. Как раз в это время, в разгар предвыборной кампании, когда кандидаты занимались обходами кабаков, я начал пополнять пробелы в своем образовании, и многие мои иллюзии лопнули, как мыльные пузыри. У меня, который когда-то зачитывался молотобойцем и из разносчиков в президенты, да, я уже начал понимать, какая прекрасная штука политика и какие благородные бывают политические деятели. Итак, в этот вечер мы с Нельсоном сидели в кабаке без гроша в кармане, с пересохшим горлом, но с твердой надеждой пьяниц, что им случайно перепадет откуда-нибудь выпивка. Мы сидели и ждали, не подвернется ли кто-нибудь. Главным образом мы надеялись на кандидатов. И вдруг входит Джо Гусь, пьяница с вечной жаждой, со злыми глазами, кривым носом и цветком в петличке куртки. «Идем, ребята, даровая выпивка, пей, сколько влезет. Мне не хочется, чтобы вы прозевали этот случай». «Где это?» – интересовались мы. «Валяйте со мной, я вам по дороге расскажу. Некогда, нельзя терять ни минуты». И мы быстро зашагали, удаляясь от центра города. По дороге Джо стал объяснять. Это устраивает ханкокская пожарная команда. Каждому нужно нарядиться в красную рубаху и каску, а в руки взять факел, вот и все. Потом всех повезут на отдельном поезде в Хейвордс на демонстрацию. Кажется, дело происходило в Хейвордсе. А впрочем, может быть, и в Сан-Леандро или в Найлзе. Хоть убейте, не помню, какого рода организация была ханкокская пожарная команда, демократическая или республиканская. Но, как бы то ни было, организаторам демонстрации не хватало факельщиков. И всякий, кто соглашался участвовать в шествии, мог, если хотел, напиться. «Весь город будет вверх дном», — продолжал гусь. «Как насчет влаги, вы спрашиваете? Рекой будет литься. Наши организаторы демонстрации закупили все, что есть в кабаках. Платить не придется. Подходи себе к стойке и требуй, что хочешь. У нас тут дым коромыслом пойдет». В помещении пожарной команды на 8-й улице, недалеко от Бродвея, мы оделись в рубахи и каски пожарных, дали нам факелы, отправили нас гуртом на вокзал и погрузили в поезд. При этом мы всю дорогу ворчали, что нам не дали ни стаканчика перед отправлением. О, организаторы были народ опытный. Им не раз приходилось иметь дело с нашим братом. В Хейвертсе нам также не дали выпить. Сначала походи в процессии, да заработай выпивку. Вот у них какой был лозунг. Шествие закончилось. Тогда открылись кабаки. Всюду были приглашены дополнительные буфетчики. В каждом трактире у залитой вином и ни разу не вытертой стойки стояла толпа в 6 рядов. Некогда было ни вытирать стойки, ни мыть посуду. Вообще некогда было ничего делать, еле успевали наполнять стаканы. Люди из Окленда, работающие на пристани, умеют при случае показать, что значит настоящая жажда. Но этот способ толкотня и борьба у бара показался нам слишком медленным. Ведь все напитки в кабаках принадлежали нам. За них заплатили вожди партии, чтобы угостить нас. Ведь участвовали же мы в шествии. Ведь заработали же мы на выпивку. И потому мы решили произвести фланговую атаку. Обошли стойку с обоих концов, оттолкнули в сторону запротестовавших было буфетчиков и начали угощаться сами. Выскочив затем на улицу, мы отбивали горлышки у бутылок о край бетонной панели и пили. Здесь не мешает сказать, что Нельсону и Джо Гусю приходилось уже пить в большом количестве неразбавленные виски, и это научило их пить с оглядкой. Ну, а я ничего этого не знал. Я все еще ошибочно думал, что надо пить как можно больше, в особенности, если за это не нужно платить. Мы поделились своими бутылками с другими, оставив и себе хорошую порцию, а больше всех выпил я. Но мне эта штука не понравилась. Я выпил ее, как выпил пиво, когда мне было 5 лет, или вино, когда мне было 7. Я переборол свое отвращение и глотал виски, как лекарство. А когда мы опорожнили все бутылки, отправились в другие трактиры, где дорогое виски также лилось рекой, и сами себя угощали. Не имею ни малейшего понятия о том, сколько я выпил. Не то 2 галлона, не то 5. Я помню только, что в начале оргии я выпивал сразу по 0,5, причем не запивал виски водой, чтобы отбить вкус, и не разбавлял его. Однако наши политические деятели были слишком мудры, чтобы оставить в городе толпу пьяного народа с Оклендской пристани. Когда подали поезд, начался обход всех кабаков. Я уже начал испытывать на себе действие виски. Нас с Нельсоном кто-то вытолкнул из трактира, и мы очутились в самых последних рядах весьма беспорядочного шествия. Я мужественно плелся за другими, но координация у меня была в полном расстройстве. Ноги дрожали, сердце стучало, а легким не хватало воздуха. Хмель ядом разлился по всему телу. Мною быстро овладело полное бессилие. Даже мой затуманенный мозг понимал, что я тут же свалюсь замертво и не попаду на поезд, если останусь в хвосте толпы. Я вышел из рядов и побежал вдоль дороги по боковой тропинке, обсаженной развесистыми деревьями. Нельсон, смеясь, погнался за мной. Помню некоторые эпизоды, которые выделяются в моей памяти на общем фоне кошмара. Особенно ясно помню эти деревья и как я бешено мчался под ними. Помню, что при каждом падении моем вся пьяная толпа принималась гоготать. Все думали, что я просто пьян и что это пьяные фокусы. Никому и в голову не пришло, что Джон Ячменное Зерно схватил меня за горло и душил, убийственно душил меня. Но я отлично сознавал это. Помню мимолетное чувство горечи при мысли, что я борюсь со смертью и что никто этого не хочет понять. Это было нечто вроде того, как если бы я тонул на глазах у целой толпы зрителей. а те воображали бы, что я проделываю какие-то фокусы для их забавы. Я упал и потерял сознание. О том, что случилось затем, мне впоследствии рассказывали другие. Из всего последующего у меня в памяти осталась только одна картина. Нельсон обладал огромной силой, он схватил меня в охапку, дотащил до поезда и всунул в вагон. Когда ему, наконец, удалось усадить меня, я начал бороться с ним с такой силой и так задыхался от недостатка воздуха, что даже Нельсон, несмотря на всю свою тупость, понял, насколько мне было плохо. Теперь я знаю, что мог тогда умереть тут же, на месте. Мне часто кажется, что я никогда не был так близок к смерти, как в тот раз. Как я вел себя, об этом я могу рассказать только со слов Нельсона. Внутри у меня все буквально раскалилось и горело. Этот внутренний огонь сжег меня, и я задыхался. Мне не хватало воздуха. Я безумно жаждал воздуха. Попытка моя открыть окно не удалась. Все окна в вагоне были наглухо привинчены. Нельсону приходилось видеть, как пьяные люди сходили с ума. Он вообразил, что я хочу выброситься из окошка. Он пытался меня удержать, но я продолжал бороться. Я схватил чей-то факел и разбил окно. Нужно сказать, что у нас на Оклендской пристани была партия за Нельсона и партия против него. Вагон был полон представителей и того, и другого направления, причем все они хватили лишнего. Когда я разбил окно, противники Нельсона приняли это за сигнал. Один из них хватил меня кулаком и свалил на пол. Таким образом, началась общая свалка, из которой я знаю только то, что мне потом рассказывали. Правда, у меня осталось еще воспоминание о ней в виде боли от сильного удара в челюсть, от которого я и свалился. Тот, который хватил меня, тоже упал вместе со мной. На нем очутился Нельсон. Говорят, что в начавшейся затем общей свалке внутренность вагона была буквально разнесена в щепки, и осталось лишь несколько целых окон. Быть может, это падение мое и потеря сознания было самое лучшее, что только могло со мной случиться. Резкие движения, которые я делал, когда боролся, только заставляли мое сердце быстрее биться, а у меня уже и без того пульс был достаточно ускорен, благодаря чему легкие нуждались в усиленном притоке кислорода. Когда окончилась драка и я очнулся, я все-таки не пришел в себя. Я так же мало сознавал окружающее, как утопающий, который продолжает барахтаться, даже потеряв сознание. Совершенно не помню, что я делал, но оказывается, что я так настойчиво кричал «воздуха, воздуха», что Нельсон наконец сообразил, в чем дело. Он понял, что я вовсе не собираюсь покончить с собой. Тут он уже сам вытащил осколки стекла из рамы и позволил мне высунуть голову и плечи из окна. Он отчасти понял, что положение мое очень серьезно, и обнял меня за талию, чтобы помешать мне высовываться слишком далеко. Я так и ехал всю дорогу в Окленд и начинал бороться, как сумасшедший, всякий раз, как Нельсон пытался втащить меня обратно в вагон. Тут-то у меня и появился за все это время один мимолетный проблеск сознания. Единственное, что я помню, начиная с мгновения, когда я упал на тропинке под деревьями, и до того момента, когда я проснулся на другой день к вечеру, это миг, когда я высунул голову в окно, и мне в лицо подул ветер от движения поезда. От этого мне в глаза с силой летели искры. Они жгли мне веки, ослепляли меня, а я между тем дышал, дышал изо всех сил. Вся моя сила воли была направлена на то, чтобы дышать, дышать как можно глубже, набирать в легкие как можно больше воздуха в, возможно, короткое время. Дыхание или смерть – вот что я хорошо понимал. Ведь я был опытным пловцом, много нырял и потому отлично это знал. Я испытывал адские муки от долгого недостатка воздуха в те минуты, когда ко мне возвращалось сознание. И, подставив лицо ветру и искрам, я дышал, чтобы не умереть. Больше я ничего не помню. Я пришел в себя на другой день к вечеру в одной из гостиниц, недалеко от пристани. Я был один. Доктора ко мне не приглашали, и я так легко мог умереть. Нельсон и остальные решили, что мне попросту надо дать проспаться, и оставили меня пролежать 17 часов в коматозном состоянии. Каждый врач знает, как часто люди умирали от того, что выпивали кварту виски или больше. Нам всем приходилось об этом читать. Причем обыкновенно говорится, что это были привычные люди, но что они пробовали пить на пари и не выдерживали. Я тогда об этом еще ничего не знал. Этот случай послужил мне наукой. Все кончилось благополучно не благодаря каким-нибудь особым качествам или добродетели моей, а лишь благодаря какой-то счастливой случайности и моему железному организму. Еще раз мое здоровье одержало верх над Джоном ячменное зерно. Еще одной убийственной ловушки его я избегнул. Еще раз благополучно прошел по зыбкому болоту и с опасностью для жизни научился той осторожности, которая дала мне возможность продолжать пить, хотя и с оглядкой, в течение многих лет. Небеса! Ведь это случилось 20 лет назад. Я еще жив и умею пользоваться жизнью. Я с тех пор многое видел, много сделал, усиленно жил, и я до сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю, что был буквально на волосок от смерти. Что чуть-чуть не пропустил эти чудесные 20 лет, которые мне выпали на долю. И если Джону ячменное зерно не удалось меня погубить в день демонстрации Ханкокской пожарной команды, то в этом виноват был не он. Поверьте.